Глава 15. Я прошлась по тихим, пустующим нынче комнатам. Моих не застала, они ушли к репетитору французского языка. Мимолетно коснулась нарядных кружевных занавесок на свежевымытых окнах, понюхала цветущие в вазонах комнатные цветы, улыбнулась большому фотопортрету в рамочке, где мы все вместе, Римма Марковна, Светка и я, на параде в честь Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции. Божечки, как же хорошо быть дома! Зашла в их комнату положить подарки. На Светкином столе аккуратной пачкой лежали тетрадки и учебники. Рядом акварельные краски и зеленый школьный пенал. Я выдвинула ящик и посмотрела на ее заветное сокровище. Обклеенная вырезанными из открыток цветами общая тетрадь, где округлым старательным почерком было написано «Анкета для моих друзей». Еще одна раскрашенная фломастерами тетрадь с лаконичной надписью «Песенник». Коллекция разноцветных камешков, собранных этим летом в малинках. Крошечный альбомчик с почтовыми марками. Пластмассовый пупсик, высушенные листья дуба, клена, ясеня, сухие каштаны и желуди, какие-то стеклянные шарики, пару рваных брусочков пластилина в коробке, большая складная лупа и несколько диафильмов «Сказка о царе Салтане», «Маленький Мук», «Путешествие Нильса с дикими гусями». Ох и Светка, не ребенок, а маленький Плюшкин. Этажерка Риммы Марковны напротив была почти аскетичной. На покрытых вязаными салфетками полочках одиноко стоял флакончик духов «Опиум». Лежал тюбик крема, начатая упаковка валидола и потрепанный томик Бунина с самодельной закладкой из новогодней открытки. Да, сложно будет менять свой уклад и переезжать в Москву. Здесь таки все уже родное, привычное. Мне-то еще ничего, а вот моим будет очень непросто. Из задумчивости меня вывел звонок. Я открыла дверь. На пороге стоял Иван Тимофеевич. Увидев меня, он широко улыбнулся. — Лида, приехала. А тут тебя как раз к телефону. Пока шла к соседу, гадала. Кто это? С работы. Родственники Лидочки. В школу вызывают. Вроде больше и некому. Но не угадала. Звонил Леонид. — Лидия, — лаконично сообщил он, — я должен вернуться в Москву. На работу срочно вызывают. Хотел вот предупредить. Как жаль, неожиданно даже расстроилась я. Хотела познакомить вас со Светой и с Риммой Марковной. А когда вы уезжаете? Поезд сегодня в полночь. Слушайте, а давайте тогда приходите к нам на ужин. А то нехорошо будет, сколько здесь были и со Светкой так и не повидались. Согласен, без лишних реверансов, ответил он. Вот и чудесно, улыбнулась в трубку я. Тогда ждем вас к 7. Записывайте адрес. Пока день не закончился, я решила сбегать на работу. Хотела проверить, что там с планом мероприятий по совершенствованию кадров. Все ли в порядке? Написала Римме Марковне записку, что вечером будет гость. Переоделась и поехала. Депо «Монорельс» встретило меня привычной суетой. Не забегая к себе, я отправилась сразу к Ивану Аркадьевичу. «Вернулась!» — не очень приветливо встретил меня шеф. Весь его стол был завален бумагами, и, судя по всклокоченному виду, работы было много. «Нагулялась в Кисловодске? Водички попила? А мы тут зашиваемся, как видишь. Документы приняли?» — не повелась на плохое настроение Корягина я. «Или нужно что-то переделывать?» «Все приняли», — хмуро кивнул Иван Аркадьевич. «Хорошо, что Кашинская все сделала». «В каком смысле все сделала?» — удивилась я. «Всю документацию оформила, что там надо, и отправила». Раздраженно закурил шеф. «Подождите, я не совсем поняла. Неужели Клавдия сперва не приняла, и Кашинской пришлось что-то переделывать? Но там же все верно было». Приняла сразу, как только Кашинская ей отправила. Причем приняла без единого замечания. — отмахнулся шеф. — Все бы так работали. Учись, как надо. — Но это же я. — Все, Лида, некогда мне. Сейчас из главка звонить будут, — нахмурился Иван Аркадьевич. — Иди работай. Я вышла из кабинета в непонятных чувствах. С одной стороны, то, что приняли, это прекрасно. Такая гора с плеч. Но вот при чем здесь Кашинская? Да, она сделала небольшую часть работы, которую я ей поручила, и проконтролировала отправку пакета с курьером. Но на этом и все. С чего Иван Аркадьевич решил, что это она все единолично написала? В общем, надо идти разбираться. Второго Урсиновича я не вынесу. В ленинской комнате было шумно. Я заглянула. Несколько человек из молодежи склонились над столом и о чем-то отчаянно спорили. «Не так!» «Почему это не так? Пока у нас не будет наш созвучный злободневный репертуар, даже пробовать не стоит. Да ты хоть вникни в сущность вопроса, а я тебе говорю!» «Здравствуйте, товарищи!» — поздоровалась с рабочими я и спросила. «А чем вы тут занимаетесь?» «А это мы стенгазету делаем», — со вздохом ответил долговязый парень из метрологов. «Коллективную, от рабочего класса на злободневные темы». Остальные нестройно поздоровались, без особого энтузиазма продолжая что-то рисовать, клеить, чертить на большом листе бумаги, растянутом аж на три стола. «В честь какой даты?» — уточнила я. Что-то не помню, чтобы у нас в плане стояла стенгазета на это время. «А это теперь у нас всегда стенгазеты по средам будут», — ответил другой парень. Я вспомнила, что он работал в третьей бригаде помощником мастера. На звуки нашего разговора из своего кабинета выглянула Кашинская. При виде меня лицо ее чуть скривилось и приняло отстраненное выражение. «Татьяна Сергеевна, — сказала я, — я только что от Ивана Аркадьевича, и у меня к вам разговор. Я занята сейчас, — отрезала Кашинская нелюбезно. — Давайте позже. — Позже буду занята я, так что давайте поговорим сейчас, пока у меня есть время». Кашинская закатила глаза и вынуждена была вернуться обратно в свой кабинет. Я вошла следом. — Слушаю вас, Лидия Степановна. Холодно произнесла Кашинская, усаживаясь за стол. Я окинула глазами небольшой кабинет. Другого стула в нем не было. Ну ладно, я в эти игры тоже умею. «А что это за дополнительная стенгазета и у нас теперь по средам?» — спросила я. «Нужно приобщать молодежь к советской пропаганде», — процедила Кашинская и налила себе чаю. «Теперь каждую среду у нас будет стенгазета «Молния» на злободневную тематику, подготовленная рабочей молодежью, между прочим. Что-то я не помню, чтобы у нас в плане мероприятий стояла еженедельная стенгазета. План мероприятий давно устарел и не отвечает современным вызовам. Глядя мне прямо в глаза, прищурилась Кашинская и отпила чаю. Иван Аркадьевич одобрил и подписал соответствующее распоряжение. Так что буду теперь исправлять недоработки предыдущих руководителей. «Татьяна Сергеевна», — добавила льда в голос я, «Иван Аркадьевич всегда очень занят, и ему некогда вычитывать мелкие документы, вроде поквартального плана внутренних мероприятий. Он отвечает за все предприятие в целом, и подсунуть ему можно любой документ, любую ерунду, и он подпишет, потому что доверяет мне и сотрудникам вверенного мне подразделения». «Стенгазета — это не ерунда!» — взвилась Кашинская и чуть чашку не перевернула. «Здесь на протяжении долгого времени непонятно, чем занимались и как это все контролировали. Бардак творился. Пришло время хоть кому-то навести порядок». «Ха! А вот это уже камушек в мой огород. Причем не просто камушек, а огромный такой булыжник. Мягко говоря, эта дамочка только что обвинила меня в некомпетентности, разгильдяйстве и непрофессионализме. Ну что же, по крайней мере, я попыталась быть хорошей». «Татьяна Сергеевна», — обманчиво мягким, очень спокойным голосом сказала я, У нас вообще-то промышленное предприятие. Называется депо «Монорельс». И у нас есть утвержденный план выполнения работ по производству. Есть показатели, которые нужно достигать. Существуют соцсоревнования, в конце концов. А то, что делаете вы, иначе чем саботажем и вредительством, не назовешь. «Как стенгазета может быть вредительством?» — подпрыгнула Кашинская. Теперь она уже не сидела, а стояла за столом. Чашка с недопитым чаем сиротливо осталась на столе. «А очень просто», — пожала плечами я и подошла к окну, повернувшись к Кашинской спиной. «Вот для подготовки этой вашей стенгазеты вы оторвали от работы 6 человек из метрологического отдела, с 3-й бригады, из других производств. Правильно?» «Да, по одному человеку с каждого направления». Чтобы ответить, Кашинской пришлось встать и подойти ко мне. «А вы хоть знаете, Татьяна Сергеевна, что в 3-й бригаде не хватает людей? Что у метрологов Валентина ушла в декрет, и они там зашиваются? Что совсем недавно Иваныч просил еще 2 помощников, мастеров, потому что там всего 2, и они не справляются? А вы одного из них забрали рисовать рисуночки на злободневную тему? И пока этот парень рисует, другие предприятия Советского Союза досрочно перевыполняют план, и у них будут высокие показатели, а у нас провал. И виноват в этом будет Иван Аркадьевич, которому вы вовремя подсунули распоряжение на подпись, потому что воспользовались его хорошим отношением и доверием после того, как выдали наши общие результаты по подготовке плана мероприятий по совершенствованию кадров, над которым, между прочим, трудились и тот же Марлен Иванович, и Капитолина Сидоровна, и другие, и которые разработала вообще-то я за свой личный результат. И как это еще можно называть, как не подлым вредительством социалистической собственности? По мере моего монолога лицо Кашинской все больше и больше бледнело, пока не стало нежно-зеленоватого цвета. «Вы ко мне придираетесь?» — наконец выпалила она, задыхаясь от переизбытка эмоций. «Нет, Татьяна Сергеевна», — ответила я очень спокойным и ровным голосом. «Пока я еще даже не начала к вам придираться. Но это пока еще. В общем, даю вам срок до конца рабочего дня, чтобы вы отозвали распоряжение и вернули людей на работу». Кашинская ссутулилась. «Хотя нет, не так», — произвела контрольный я. «Отзывать распоряжение — плохой выход. Первая же проверка придерется, не отобьемся потом. Поэтому вы просто людей верните на рабочие места». «А как же стенгазета?» — пролепетала Кашинская. «Правильный вопрос», — одарила улыбкой голодной акулы я. «Очень правильный и своевременный. Вот что значит профессионал, Татьяна Сергеевна. Раз распоряжение вы подписали у Корягина и запустили его в работу, значит, еженедельно стенгазете быть. Каждую среду. На 3 ватманских листа. На злободневную тему. А кто тогда ее будет делать? Вы, Татьяна Сергеевна, вы», — задушевно сообщила я. «Но у меня очень много работы», — заявила и попыталась спрыгнуть Кашинская. «А кто сказал, что вы будете тратить на это свое рабочее время?» — удивилась я и вышла из кабинета. Но точку на этом я не поставила. О, нет! Я прошла мимо грустных активистов, которые вяло рисовали стенгазету, и зашла к себе в кабинет. «Людмила!» — нажала кнопку коммутатора я. «Пригласи ко мне Капитолину Сидоровну, срочно!» Когда Щука вошла ко мне, вид у нее был немного огорошенный и нервный. Помня прекрасно, как она регулярно издевалась и третировала меня, ничего хорошего от этого вызова она явно и не ожидала. Но я умею ломать шаблоны. «Капитолина Сидоровна», — сказала я ничего не выражающим голосом, не поднимая глаз от документов на столе, — «присаживайтесь, у нас будет разговор». Щука присела на краешек стула и вся как-то съежилась. «Капитолина Сидоровна», — я, наконец, подняла глаза от бумаг и подарила ей улыбку. «Я хочу вас поблагодарить от души». Щука выпучила глаза и стала похожа на Камбалу. «Да, Капитолина Сидоровна, я теперь понимаю, что все это время вы пытались меня научить работе», — продолжила я, наблюдая, как щука от удовольствия аж покраснела. «И именно теперь я это полностью оценила». Щука икнула и не знала, что говорить. «А еще я хочу сказать вам спасибо, Капитолина Сидоровна, за то, что вы меня как наставник по-матерински предупреждали по поводу некоторых сотрудников. Я имею в виду Кашинскую. Вы были абсолютно правы». «Да, я вам говорила, что ей нельзя доверять», — затараторила щука вне себя от радости. «Можете себе представить, она этот план мероприятий, который мы с вами сделали вместе, преподнесла Ивану Аркадьевичу как свою единоличную работу», — продолжала нагнетать я. «Не может быть!» — ахнула щука. «Увы, может!» — вздохнула я. «Я сейчас вот только вернулась из командировки, зашла к нему. Так он ее очень хвалил и ставил нам в пример. Мол, благодаря ее работе Клавдия все приняла без заминок». «Вот ведь дрянь какая!» — завелась щука. «Не успела прийти и уже все под себя подгребла. Боюсь, что при распределении поощрений в этом квартале это на всех нас скажется самым кардинальным образом». Этого уже стерпеть щука и вовсе не смогла. «Даже не знаю, что с ней делать», — растерянно пожаловалась я и в доказательство развела руками. «Зато я знаю», — выпалила щука и многозначительно посмотрела на меня своими маленькими пронзительными глазками. «Положитесь на меня, Лидия Степановна. Я и не таких обламывала, поверьте». «Вы думаете, с ней можно как-то совладать?» — закинула удочку я. «Я не думаю, я знаю», — важно сообщила мне щука. «Тогда действуйте, Капитолина Сидоровна», — согласилась я и вдобавок наябедничала ей о стенгазете и отрыве работников от производства, максимально сгустив краски. «Если нужна будет моя поддержка и помощь, говорите. Мы же общую работу с вами делаем». В общем, расстались мы с нею взаимно довольными друг другом. Домой я вернулась в прекрасном расположении духа и сразу попала под оханье Риммы Марковны. «Лида», — возмущенно запричитала она, «ну почему ты раньше не сказала, что будет такой гость? Я же рыбу фиш сделать не успею». «Это ужасно!» — с невозмутимым видом сказала я и пошла мыть руки. «Может, сказать ему, пусть не приходит, раз так?» «Да ты что!» — не поняла моего юмора Римма Марковна. «Я, конечно, толстолобика нафаршировала, но лучше бы рыба фиш была». «Кошмар! Людей стыдно!» — смеясь про себя, согласилась я, вытирая руки полотенцем. «Что он теперь о нас подумает?» «Ну, я сделала рагу из кролика, котлеты, голубцы и бризоли». «И это все?» «Еще салат оливье», — расстроенно произнесла старушка. «Даже и не знаю», — грустно вздохнула я. «А я придумала», — внезапно решила Римма Марковна. «Я еще блинчиков с мясом сделаю». «Ну, хоть что-то», — покивала я, стараясь не рассмеяться. «Блин, обожаю ее!» Стол накрыли как для гостей, то есть не на кухне, как обычно, а в моей комнате. Комната Риммы Марковны со Светкой была побольше, но там стояло две кровати, поэтому раздвинули стол у меня. Римма Марковна накрыла его кипенно-белой льняной скатертью с вышитыми монограммами, сервировала злополучным валеевским сервизом, достала дефицитные мельхиоровые столовые приборы. Стол ломился от еды и источал одуряющие ароматы. Светку нарядили в новое платье, завязали бант, и она сидела надувшись, потому что по телевизору должен был идти фильм «Дети капитана Гранта», а она вынуждена тут сидеть со скучными взрослыми. «Ты чего надулась?» — спросила я. «А это обязательно, чтобы я тоже была?» — возмущенно спросила она. — У меня дела, вообще-то. — Раз дела, значит, иди, — — кивнула я, и Светка радостно спрыгнула со стула. Воровато оглянувшись, не видит ли Рима Марковна, она двумя пальцами стянула бутерброд со шпротами и торопливо сунула себе в рот почти целиком. «Я уф-фла», — с набитым ртом сообщила она мне. «Иди, иди», — сказала я. «Жаль только, что ты с дядей Леонидом не познакомишься. Это лучший друг твоего папы и твой крестный отец, между прочим». От такой новости Светка чуть не подавилась. Могучим усилием проглотив бутерброд, она спросила: «А как это понять, крестный отец?» Объяснять ей о таинствах христианства было долго и не вовремя, поэтому я ограничилась кратким резюме. «Это как запасной отец. Твой папа же умер. Теперь вот дядя Леонид будет тебе всегда помогать. Как добрая фея у Золушки». И именно так одобрила аналогию я. «Только у Золушки это была крестная мать, а дядя Леонид — твой крестный отец». Светка задумалась и торопливо влезла обратно на стул. Смотреть «Дети капитана Гранта» ей явно расхотелось. Леонид пришел ровно к 7. Он был в таком же дорогом импортном костюме, в белой рубашке и при галстуке. Мне он подарил букет гвоздик, а Риме Марковне — хризантемы. «Извините, но роз не было», — чуть смущенно сказал он. Светке достался большой плюшевый мишка. Даже не буду спрашивать, где он его смог достать в нашем городе за столь короткий период. Мы чинно сидели за столом, ели и беседовали. Рима Марковна хоть и прибеднялась передо мной, но расстаралась на славу. Вытащила из закромов все, что было. Ну, и надо отдать ей должное. Готовила она не хуже шеф-повара из мишленовского ресторана. «Попробуйте рыбку, Леонид!» Со слепительной улыбкой гостеприимно предлагала блюдо гостю Рима Марковна. Она принарядилась по случаю. Надела свое самое нарядное бархатное платье с жабо у ворота. Приколола туда большую брошь из чешского стекла, которую мы так и прикупили ей к шубе. В ушах у нее болтались массивные золотые серьги. Даже не знала, что у нее есть такие. А на пальцах красовалось 5 дутых золотых колец с искусственными рубинами и еще какой-то блестящей хренью, символизирующей незамысловатый ассортимент советской ювелирки. Во дает! И где она все это время так ловко прятала золото? Ведь еще недавно она была беднее еврейского кота и носила старый халат поверх нового, чтобы надольше хватило. Ну, ничего, гость уйдет, разберусь. Нет, мне не нужны ее украшения. Я и в том мире не особо носила всю эту золотую бижутерию, хоть и выбор был, и средства. Но это же дело принципа. Как можно что-то скрывать друг от друга, если в одной семье живем? В общем, меня это нехорошо смутило. Я аж посмотрела на Риму Марковну другими глазами. «Дядя Леонид, а ты любишь котлеты?» — сказала Светка для храбрости, чтобы начать разговор. «Конечно, люблю», — усмехнулся тот, и Рима Марковна срочно подложила ему на тарелку 2 котлеты. «А ты любишь красную икру?» «И красную, и черную, всякую люблю», — рассмеялся Леонид к полному удовольствию Светки. Она от такого совпадения вкусов даже влезла с ногами на стул и продолжила допрос. «А только сказал, что бывает еще осетровая икра. А она какая? Ты ел?» «Света, а почему ты называешь его «только»?» — спросил Леонид. «Это же как кличка собаки». «Потому что он вредный», — сказала Светка и сунула в рот кусочек шпротины с бутерброда. «Светочка, кушай аккуратно», — тотчас же сделала замечание Рима Марковна. «А то что о тебе дядя Леонид подумает?» «А у нас во дворе живет дружок, и у него тоже нету папы. Мама есть, а папы нету». «Что за дружок?» «Да не дружок, а дружок», — пояснила Светка. «Собака это», — подтвердила Рима Марковна. «Отец у дружка вполне себе может и быть», — хмыкнул Леонид. «Просто ты не видела, как он к его мамке бегал». «А у синичек есть отец и мать?» Конечно, есть. А у ворон? И у ворон есть. Смешно, как ворона скачет. Она вор. Почему это? Только притащил дружку колбасу, а ворона подлетела и цап ухватила и улетела. Голодная, может, была, сказал Леонид. Ворона не вор, ей же тоже кушать надобно. А вот у меня нету папы, сказала Светка. Мама Лида есть, а папы нету. А давай ты женишься на маме Лиде и будешь мне папой. Света, я твой крестный папа, так что папа у тебя тоже есть. Дипломатично ушел от ответа Леонид, но в мою сторону посмотрел внимательно. А ты знаешь, как ворона каркает? Спросила Светка. А я умею, как ворона каркать. Хочешь, покажу? Она закаркала, и тут раздался голос. «А это еще кто такой?» На пороге стоял Будяк, и был он злой. «Блин, Римма Марковна, как всегда, не заперла дверь».